Глава 6. 2228 год от Великого Исхода. 23-й день месяца Лебедя. Таяна, Оленьий замок. Рокский тракт. Фронтира, старая Таянская дорога. Опытная серая сова издали углядела здоровенного зайца. За свою жизнь мудрая птица добыла множество косых. Неслышно взмахивая мягкими крыльями, ночная охотница устремилась к беспечной добыче. Однако не долетела. Сову обуял смертельный ужас. Перья на круглой голове стали дыбом. Коротко ухнув, она рванулась назад и успокоилась, лишь забившись в самое отдаленное и глубокое из известных ей дупло. Счастливо избежавший птичьих когтей огромный заяц продолжил свой путь. Отъевшиеся русаки, если и покидают лес на исходе лета, то лишь за тем, чтобы совершить набег на крестьянские огороды. Этот заяц затаился на обочине Рокского тракта, где сроду не росло ничего достойного заячьего внимания. Стояло позднее лето, но шерсть зверька была белой, хоть и не той ласковой снежной белизной, что по зиме отличает ушастую братью. По цвету она скорее напоминала клубящуюся сырую мглу, выползающую по вечерам из холодных, мокрых оврагов. Зверек ждал довольно долго. После постигшей старую сову неудачи никто не покушался на его спокойствие. Наконец, вдалеке застучали копыта. Заяц сначала поднял длинные чуткие уши, а затем сел столбиком, повернув мордочку навстречу звуку. Ночной путник ехал один и явно спешил. Однако был достаточно опытен, чтобы не гнать лошадь во весь опор. Заяц внимательно смотрел на странника, вбирая серыми ноздрями воздух. Удостоверившись, что это тот, кого он ждал, зверек поскакал следом. Внимательный взгляд заметил бы светлую тень, мелькающую вдоль обочины. Но всадника волновало лишь то, что происходило на тракте. Он то и дело оглядывался через плечо в ожидании погони. Копошащиеся в придорожных зарослях зверушки его не интересовали. Белый заяц следовал за путешественником, как пришитый. Иногда он взмывал свечой вверх, проверяя, все ли в порядке. Иногда забегал вперед и, затаившись в ямке, ждал, когда наездник приблизится. Но все эти предосторожности были излишними. По сторонам преследуемый не смотрел. Наконец впереди засветились жаркие рыжие огни. Заяц тихо пискнул от отвращения, но долг погнал его вперед к ненавистному пламени. На опушке каштановой рощи был разбит большой лагерь. Всадник оживился, пустил лошадь в галоп, но почти сразу передумал и свернул с дороги. Хорошенько спрятав коня, он, крадучись, пошел на огонь. Бедный заяц увязался следом, хотя каждый прыжок давался ему с трудом. Огонь, даже далекий, причинял зверьку немалые страдания. Тем не менее он подобрался достаточно близко, чтобы увидеть, как ночной путник тихонько кликает часового, видимо, хорошо ему знакомого. Часовой с трудом подавил крик удивления, коротко кивнул и пошел к кострам. Всадник ждал, прислонившись к перекрученному ветрами и веками необъятному стволу, и белый заяц ждал вместе с ним. Затем ветви кустарника расступились, и показался еще один человек. В лунном свете его волосы блеснули серебром. Зайца пронзила острая боль. Присутствие чужака жгло не хуже огня. Однако ушастый вытерпел и это, только неуклюже, совсем не по-заячьи, отполз назад. Он видел, как приехавший, размахивая руками, что-то взволнованно рассказывал. Белоголовый молча привлек юношу к себе, и они уселись прямо на траве, подстелив плащ. Разговор затягивался. Старший что-то мягко, но настойчиво доказывал. Младший не соглашался, но в конце концов кивнул и спрятал лицо на груди собеседника. Заяц, собрав все свои силы, подобрался поближе. Ему даже удалось услышать часть разговора. Затем седой ушел, а юноша встал, потянулся, поправил волосы и снова устроился на плаще. Не прошло и получаса, как белоголовый вернулся, ведя в поводу черную лошадь. Чутье у нее было получше, чем у той, что принадлежала юноше. Она нервно повела ушами и коротко зло заржала, повертив голову в ту сторону, где затаился белый заяц. К удаче последнего хозяин не только не обратил внимания на недовольство коня, но и цыкнул на животное, которое послушно замолчало. недобро косясь в темноту. Вскоре два всадника осторожно выехали на тракт и пустились в обратный путь. Заяц поскакал следом, стараясь не приближаться к угливой лошади и ее опасному хозяину. Путники выехали на берег рога, когда над горизонтом, предвещая скорый рассвет, поднял крыло звездный лебедь. Впереди тихо плескалась темная вода, шуршали тростники, сонно крякнула утка. Наездники спешились и долго стояли рядом, держась за руки. Затем юноша направил коня в воду, где оказался брод. Седой какое-то время смотрел ему вслед, а затем неспешной рысцой поехал вдоль реки. Белый заяц последовал за ним, но всадник уехал недалеко. Отыскав в придорожном лесу полянку, незаметную с тракта, он привязал коня к дереву и легся в траве, глядя в светлеющее небо. И снова заяц ждал. Небо стало льдисто-зеленым, окрасилось сиреневые, желтые и, наконец, малиновые цвета. Заблестели капли росы. Цветущий, который месяц кряду шиповник и заросли переспевшей малины, огласились жужжанием пчел. Зверек, хоть и забившийся в самую чащу, испытывал непереносимые страдания, но глаз седого не спускал. А тот лежал почти неподвижно, раскинув руки и чему-то улыбаясь. Легкие высохшие травинки смешались с серебристыми волосами. Голубые глаза, не мигая, смотрели в ослепительное небо. Человек вряд ли мог лежать час за часом в упор, глядя на летнее солнце. Но для седого это, похоже, было истинным наслаждением. Солнце уже склонялось к горизонту, когда он, наконец, встал и пошел к своему коню, лениво срывая подвернувшиеся под руку ягоды. Заяц настороженно следил за тем, как мужчина взлетает в седло и направляет лошадь по узкой дорожке, ведущей вглубь леса. Следовать за ним и дальше не имело смысла. Заяц прекрасно знал, куда ведет эта тропа. Зверек пролежал в кустах еще пару часов, а когда тени сгустились настолько, что можно было не опасаться прямых солнечных лучей, помчался к броду.